Семейный портрет. В доме номер 32 по Виндзорскому саду стояла непривычная тишина. Выдался теплый летний денек, и все брауны сидели на веранде, греясь на солнышке. Все, кроме Паддингтона, который таинственным образом испарился сразу после обеда. Тихо шуршали страницы толстой книги, которую листал мистер Браун. Постукивали спицы миссис Браун, позвякивали чашки, миссис Бёрд готовила чай. Джонатан и Джуди склонились над головоломкой и молчали, как мышки. Первым тишину нарушил мистер Браун. «Вот забавно», — сказал он, выпустив из трубки клуб дыма. «Я уже 10 раз пролистал энциклопедию и не нашел ни слова о таких медведях, как Паддингтон». «Ну еще бы!» — с готовностью поддакнула миссис Бёрд. «Такие медведи, как Паддингтон, большая редкость. И слава богу, скажу я вам, тут и на одного-то мармелада не напасешься». Миссис Бёрд частенько ворчала, что Паддингтон ест слишком много мармелада. Однако все знали, что в нужный момент у нее всегда найдется баночка, припрятанная про запас. «Не понимаю, Генри, что это тебе вздумалось искать Паддингтона в энциклопедии?» — удивилась миссис Браун, откладывая вязание. Мистер Браун задумчиво покрутил усы. «Так просто», — ответил он уклончиво. «Мне вдруг стало интересно только и всего». Мистер Браун очень серьезно и ответственно относился к тому, что в доме живет медведь, да еще такой медведь, как Паддингтон. «Я вот что хотел сказать», — мистер Браун захлопнул книгу. «Если он останется у нас навсегда...» «Если...» — тревожным хором отозвались остальные, а громче всех миссис Бёрд. «Господи, Генри, что тебе взбрело в голову?» — воскликнула миссис Браун. «Если Паддингтон останется у нас навсегда...» «Конечно, он останется навсегда...» «Раз уж он останется у нас навсегда», — поспешно поправился мистер Браун. «Я считаю, что нужно кое-что предпринять по этому поводу. Прежде всего, отремонтировать свободную комнату и переселить его туда». Идея эта вызвала всеобщее одобрение. Когда Паддингтон появился в семье Браунов, его поместили в комнате для гостей. Он был вежливым медведем и никогда не жаловался, хотя, когда приезжали знакомые, приходилось комнату освобождать. Однако все уже давно чувствовали, что ему пора выделить собственный уголок. «А во-вторых, — продолжал мистер Браун, — мне пришло в голову, что неплохо бы нам всем сфотографироваться. В доме должен быть семейный портрет». «Сфотографироваться?» — переспросила миссис Бёрд. «Надо же, как кстати вы об этом заговорили!» «Кстати!» — удивился мистер Браун. «Почему?» Миссис Бёрд склонилась над чайником. «Узнайте в свое время», — проговорила она загадочно, «и сколько брауны не бились, больше из нее ничего не удалось вытянуть». По счастью, миссис Бёрд не успели замучить вопросами, потому что в этот самый момент из столовой донесся грохот, и в дверях появился Паддингтон. Он тащил громадную картонную коробку, поверх которой лежали какие-то непонятные металлические трубки. При виде этой штуковины все изумленно охнули, но еще сильнее поразил их вид самого Паддингтона. Мех медвежонка был непривычно мягким и отливал золотом. Уши, вернее, та их часть, которая торчала из-под старой шляпы, блестели даже ярче, чем кончик носа. А что касается лап и усов, их просто надо было видеть. Все застыли от удивления. Миссис Браун даже спустила несколько петель. «Батюшки!» — ахнул мистер Браун, едва не плеснув чаю на энциклопедию. «Что случилось? Где ты был?» «Я был в ванне», — оскорбленно ответствовал Паддингтон. «В ванне», — медленно повторила Джуди. «Ты был в ванне? Тебя же никто не заставлял!» «Вот это да!» — закричал Джонатан. «Срочно вывешивайте флаги!» «Ты здоров?» — тревожно осведомился мистер Браун. «У тебя ничего не болит?» Заметив, какой вокруг него подняли шум, Паддингтон принял еще более обиженный вид. «Нет, не то, чтобы он уж совсем никогда не мылся. На самом деле мордочку и лапки он мыл почти каждое утро. Но вот на ванну у него был свой особый взгляд. Ведь в ванну приходилось залезать целиком, а потом ждать не весь сколько, пока высохнешь. «Я просто хотел красиво выглядеть на фотографии», — объяснил он решительно. «На фотографии!» — эхом откликнулись остальные. «Откуда только этот Мишка про все узнает?» «Вот именно!» — подтвердил Паддингтон и с невероятно важным видом принялся распутывать веревочку на коробке. «Я купил фотоаппарат!» Воцарилось молчание. Брауны созерцали заднюю половину Паддингтона, склоненную над коробкой. «Фотоаппарат!» — выговорила, наконец, миссис Браун. «Но ведь они, кажется, очень дорогие». «Этот не очень», — успокоил ее Паддингтон, пыхтя от усердия. Наконец он распрямился, держа в лапах такой огромный фотоаппарат, какого Брауны в жизни не видели. «Я купил его на рынке на распродаже всего за 3 шиллинга и 6 пенсов». «Три шиллинга и шесть пенсов», — повторил мистер Браун, которого явно впечатлила эта сумма. Он повернулся к остальным. «Надо сказать, по части выгодных покупок с этим медведем трудно тягаться». «Ого!» — восхитился Джонатан. «Глядите, там и черная накидка есть, и вообще все как полагается». «А что это за длинная штуковина?» — поинтересовалась Джуди. «Это штатив», — гордо пояснил Паддингтон. Он сел на пол и принялся старательно его раскладывать. На нем укрепляют фотоаппарат, чтобы он стоял неподвижно. Мистер Браун взял аппарат в руки и стал разглядывать. Когда он его перевернул, на пол выпали несколько ржавых винтиков и погнутых гвоздей. «Он не очень новый», — заметил он опрометчиво. «Похоже, одно время его использовали вместо коробки для инструментов». Паддингтон поправил съехавшую шляпу и кинул на мистера Брауна суровый взгляд. «Это очень редкий фотоаппарат», — заявил он. «Так сказал продавец в комиссионном магазине». «По-моему, отличная штука!» — воскликнул Джонатан. «Чур меня первым фотографировать!»